Многие люди посвящают место историко-революционной славы Вовыни. В знаменательном нынешнем году, когда отмечается 75-летие Ким Чен Ира, военнослужащие народной армии, а также более 20 тысяч жителей и учащихся из 40 с лишним подразделений, в том числе университета имени Ким Ир Сена, Хюнджисанской пищевой фабрики и старших школ Пхеньяна, посетили это место. В этом месте Ким Чен Ир провел военную лагерную жизнь, когда учился в университете имени Ким Ир Сена.